Как снимать свое кино? Не могу никак понять про визуализацию процесса. Получается, целевой слайд не работает без нее. Не могли бы вы рассказать поподробнее, что это такое визуализация процесса? Как ее использовать вместе с целевым слайдом? В трансерфинге основными инструментами достижения цели являются визуализация цели и визуализация процесса. Первое можно определить как декларацию, второе как констатацию. Декларация подразумевает установку вектора внимания и намерения на цель, прокручивание мыслеформ и целевых слайдов. Констатация – это постоянное подтверждение того, что процесс идет, дело движется, у меня все получается, двери открываются. Такая своего рода самоподдержка или даже самоубеждение в том, что все действительно работает. Своей целью я вижу обретение развитой интуиции, способности чувствовать свой истинный путь, предвидеть опасности и благие возможности. Установку формулирую так: в каждой ситуации я выбираю лучшее для моей судьбы решение и воплощаю его с радостью и наслаждением. Душа и разум согласны, что именно это превратит мою жизнь в сказку, даст мне истинную свободу. Но я аудиал, и мне трудно что-то воображаемое увидеть с закрытыми глазами. Если воображение не совсем удается, можно просто проговаривать про себя или вслух мыслеформы. Это тоже работает. Я зарабатываю на продажах своего сайта. Постоянно и монотонно около 15-20 дней повторял про себя и писал на листочках, а затем сжигал: «Мой сайт продает на 800 тысяч рублей в месяц» или «Ежемесячно я продаю через свой сайт на 800 тысяч рублей». И данный факт свершился. Деньги пришли на счет одновременно от нескольких покупателей. Но убрав эту постоянную монотонную систему, а делая упражнения от случая к случаю, в месяц уже удается продавать не более чем на 200-250 тысяч рублей. Также начал систематически повторять про себя: «Мой мир полон радости и богатства». Везде на рекламной продукции сайта лозунг «Фаворит в своем деле». Скажите, перечисленные эти и выше аффирмации, можно ли улучшить и тем самым усилить результат? Первое. Монотонные аффирмации, как молитва, конечно, работают. Но лучше запускать свои мысли-формы не столько часто, сколько с чувством уверенности, убежденности, намерения в те минуты, когда вас посещают такие чувства. Ловите эти минуты вдохновения и объявляйте свою декларацию намерения. Второе. Точную сумму задавать нежелательно, как и сроки исполнения. Задавайте пределы, например: «Мой проект приносит мне сотни тысяч прибыли в месяц». Продажи увеличиваются, и деньги идут ко мне все возрастающим потоком. Я уже зарабатываю миллионы. Избегайте абстрактных формулировок типа «Мой мир полон радости и богатства». Больше конкретики. Сложно сконцентрироваться на визуализации. Вечно что-то дергает. Не хватает времени сесть и сконцентрироваться, и отсюда страх. О, Господи, я же сегодня слайд не крутил. Значит, цель отдаляется? Подумываю о том, что лучше заниматься техниками по расписанию. А еще до меня не доходит, как это крутить слайд в фоне. Для слайдов и мыслеформ лучше всего выделять специальное время. Например, по 10-15 минут утром и вечером. Можно использовать технику «два блокнота», «генератор намерения», «стакан воды». Эти техники, а также специально выделенное время, фиксируют ваше внимание и намерение. Крутить слайд в фоновом режиме означает вспоминать о своей цели в любое время, когда вспоминается. Например, вы смотрите кинофильм. Часть внимания обращена к происходящему на экране, а другая часть, как бы в фоновом режиме, не забывает о своей цели. Таким образом, вы соотносите происходящее на внешнем экране и у других людей с тем, чего хотите достичь сами. Там происходит вот так, а у меня будет вот так и так. И я своего добьюсь, потому что кручу в мыслях свое кино, снимаю свое кино, а за внешним лишь наблюдаю. Хотел бы узнать. После прочтения понятно, что деньги не могут быть целью вообще, и что они приложатся только через некое дело жизни, так сказать. Ну а вот, допустим, если в определенный момент у человека нет времени ходить искать всякие кредо, а просто тупо нужна определенная сумма денег. Например, мне нужны деньги на учебу. Так можно ли притянуть сумму денег к себе? Для того, чтобы реализовать краткосрочную цель, нужно сосредоточить внимание на слайде, где эта цель реализована, не думая о средствах. Например, вы уже учитесь. Каким образом, на какие средства, неважно, этого нет в слайде. Просто учитесь в том заведении, где хотите, и все. Если такая цель может быть реализована в принципе, деньги найдутся. Я хотел сделать что-нибудь, чтобы увидеть действие внешнего намерения. Много времени крутил слайд, где у меня есть свой дом, особняк. Чувствовал, был участником этого слайда, но я не могу понять, что не так делаю. Ничего не изменилось в жизни. Если работаете со слайдом систематически и достаточно долго, хотя бы несколько недель, в реальности должны произойти какие-то изменения. Открыться какие-то двери, которые укажут путь, способы и средства достижения цели. Вообще никаких изменений быть не может. Может быть лишь одно – плохо смотрите и не видите. Пусть это будут последние выходные, когда я одна. Сработало. И закружилась. Друзья вернулись из отпусков, да и жизнь перестроилась. Грустно больше не было. Уже вовсю работая с вашей книгой, решила отпустить свою любовь, которая совершенно меня не замечала. Тогда лишь записала «Хочу выйти замуж за любимого человека». Через 2 недели мой телефон разрывался от пропущенных звонков и смс-ок. И еще через год устала работать и учиться. Написала «Хочу больше никогда не работать в офисе». Через месяц узнала, что беременна, а через 3 вышла замуж за любимого человека. Одновременно защитилась и родила. Такого малыша, какого хотела, мальчика, стрельца, озорного, здорового и веселого. И все. А дальше пробел. Получилось, что в 1 год достигла всех целей, которые формировались лет 10. И вот сижу уже 2. А что дальше, никто не научил. Во всех моих целях и желаниях никогда не было материального. Считала, что это само собой, а в итоге осталась со всеми своими достигнутыми целями в полной яме. Муж 1,5 года мыкался, не мог устроиться, работал за бесплатно. Набрались такие суммы долгов, которые мы и в руках не держали. Последний год работает с небольшой зарплатой по 14 часов, а еще 4 тратит на дорогу. Долги медленнее, но продолжают расти. Я не могу выйти на работу, так как придется отдать ребенка в сад. Отдать в сад не могу, потому что живое питание. Открыть в себе творческие способности не удается пока. Придумать что-то на дому тоже. Регулярно мужу выдают на работе после всех штрафов ровно столько, сколько нужно, чтобы не сдохнуть с голоду нам троим. Перед родителями приходится делать хорошую мину при плохой игре. Так как расстраивать маму тем, что ничего не клеится и не хочется, а помочь никто из 4 родителей нам не в силах. Все на пенсии. Долго вынашивали в себе идеи хоть какого-нибудь бизнеса. Наконец нашли то, что показалось несложным и пришлось по душе. Кофейные автоматы. Написала бизнес-план, все рассчитала, нашла первое место под автомат, получилось взять кредит для установки 1 автомата. Все шло достаточно просто, без особых проблем. Трансерфинг ведь всегда со мной. И вот 2 дня назад приезжаю на место, уже с деньгами, а там категорическое «нет». И теперь с кредитными деньгами на руках, за которые начисляются проценты, не знаю, что делать. У меня такое чувство, что кто-то сидит наверху в стальных рукавицах и отсекает любую возможность для нашей семьи. Задыхаюсь. Намерение, как способность управлять своей реальностью, подобно деньгам. Сегодня оно есть, а завтра будто забывается и незаметно исчезает. Вы либо управляете своим движением по реальности, либо вас несет, куда вынесет. А вынести может куда угодно. Повезет в удачу, а нет в проблемы. Вот было время, вы решительно взяли управление своей жизнью, как весла, в свои руки. Даже ваша фраза с запретным словом «хочу выйти замуж за любимого человека» подействовала, потому что была наполнена решимостью, намерением. Вы сказали себе «все, хватит, отныне как я задумала, так и будет». Но потом, получив желаемое, вы расслабились и бросили весла. А реальность течет себе и несет вас с собой, но вовсе не обязательно в ту сторону, где вам хорошо. Так вот, чтобы подобного не происходило, не бросайте весла. У вас уже был положительный опыт? Вспомните его. Заведите себе два блокнота и записывайте туда свое непреклонное намерение. Слово «записанное» намного сильнее задуманного. Нарисуйте себе новую реальность. Опять же, подробнее об этом в книгах, например, «Взлом техногенной системы». Как-то в книге упоминалось, что нельзя настраиваться на разные цели, так как течение вариантов не сможет повести нас к разным целям одновременно. А не будет ли считаться нарушением принципов, если, допустим, я выполняю технику «генератор намерения» и наговариваю себе то, к чему стремлюсь, а после заняться прокруткой слайда, где я отдыхаю в Японии? Мысли, формы и слайды разных целей можно совмещать, если они не противоречат друг другу. Например, в одном сеансе генератора намерения вы вполне можете транслировать мыслеформу «я успешно реализую свой проект, а потом отдыхаю в Японии». Почему нет? Как зависит достижение цели от времени прокрутки слайда? Время прокрутки слайда сколько хотите, сколько считаете нужным, без напряжения, без превращения в обременительную обязанность. Можно ли одновременно заниматься несколькими слайдами? Дело в том, что у меня есть основная цель в жизни и в то же время второстепенные цели. Это не будет означать, что я распыляю свою энергию впустую. Целей можете брать, сколько унесете, лишь бы они не противоречили друг другу. Слайды разных целей также можно крутить, либо по отдельности, либо вместе, в комплексе, как единую картину жизни. Не понимаю одной вещи. В технике исполнения желаний, помимо визуализации и всего прочего, есть один момент, когда нужно вести такой образ жизни, как будто бы заказ уже исполнен. Моей целью является финансовое обогащение и путешествие. К деньгам отношусь ровно. Не боюсь их потерять, потратить, не боюсь остаться без денег, важность на нуле. Я еще задолго до трансерфинга вел такой образ жизни, что называется, не по финансам. Покупал дорогую одежду, ходил в хорошие заведения, дарил подарки, старался ни в чем себе не отказывать. Подписывался на все поездки со знакомыми, хотя заранее не представлял, будут ли у меня деньги или нет. Так вот, по трансерфингу я должен переместиться на ту линию, где финансово независим, а по факту проваливаюсь в денежную яму. Долги, кредиты, денежные обязательства, неполадки с бизнесом. Но меня это совсем не беспокоит. Только вот путешествовать тоже хочется. Что я делаю не так? Вести такой образ жизни, как будто заказ уже исполнен, надо понимать не буквально, конечно. Игра состоит в том, что вы притворяетесь, будто цель уже достигнута. Действуйте понарошку. Прежде всего, это визуализация целевого слайда, где цель достигнута или находится в процессе успешной реализации. В этом смысле вы относитесь к своей мечте так, будто она уже сбылась, создаете виртуальный образ и живете в нем. Осознанно и целенаправленно витаете в облаках. С другой стороны, нужно активно впускать в себя информацию и атрибуты вашей мечты, внедрять ее в свой мир, так или иначе, насколько это возможно на данном этапе. Однако одно дело сознательно создавать виртуальный мир, чтобы он со временем стал реальным, и совсем другое – проваливаться в иллюзию. Если вы начинаете жить непосредством, можете нажить неприятности. Это уже нарушение правил игры. Правильно ли я оформила слайд по целям? Первое. Сейчас я работаю на новой работе. Второе. Сейчас я наслаждаюсь жизнью в своем доме. Третье. Сейчас я имею автомобиль. Четвертое. Сейчас я имею бизнес. Пятое. Сейчас у меня на счете в банке определенная сумма. Не надо говорить «сейчас», потому что это самообман. Вы же не можете поверить, что все это есть у вас сейчас. Надо просто записывать и представлять себе виртуальную картину, в которой вы имеете все, что хотите. Смысл в том, чтобы создавать себе виртуальный образ, понимая в то же время, что это образ намерения, чтобы притянуть реальную материализацию, а не обманка какая-то. Визуализирую свою цель уже давно, около 2 лет. Были незначительные передышки, 2-3 месяца. Первый год все шло хорошо. Уделял цели как минимум 30 минут в день, плюс по утрам практиковал генератор намерения. Второй год визуализировать стало трудней. Как только я не расширял зону комфорта, перебрал все, что только можно. Моя цель – стать рок-звездой. Мечтаю об этом с детства. Группа у меня есть, песен навалом, мелодичных, драйвовых. Вот недавно отстроили студию и собираемся записываться. Движение к цели, несомненно, есть, но по прошествии года визуализировать стало просто нечего. Перебрал все возможные стороны, встречи с фанатами, запись платинового альбома, контракт с именитым лейблом, выступления на самых крутых площадках и фестивалях. Даже визуализировал гримерку, как я готовлюсь к выступлению, а после иду по коридору к сцене. Сейчас, после того, как все это отшлифовано, визуализировать стало не так интересно. Отсутствует душевный подъем, яркие краски, и становится очень скучно. Как мне быть? Наверное, забываете про визуализацию процесса. Визуализация цели может поначалу воодушевлять, но потом надоедает, если не видно движения и нет результатов. По-настоящему воодушевляет не конечная цель, а успешный процесс. 2 важных составляющих успешного процесса – декларация плюс констатация подвижек, а также непосредственная работа. Вы должны не просто хорошо работать над своей целью, но постоянно накручивать себя. «Я все делаю гениально и блестяще. Я создаю шедевры, от которых люди приходят в восторг. Я делаю то, что всем нравится, и я вижу, как у меня все замечательно получается, и с каждым днем все лучше и лучше». Вы должны жадно ловить любые подвижки, любые подтверждения успеха и смаковать их. Так, накручивая себя, пусть даже искусственно, и выискивая проявление успеха, вы буквально вытаскиваете себя на уровень гения. Это неизбежно. Какая лента у вас в голове, такое кино и будете смотреть в реальности. Подробнее смотрите «Взлом» и «Проектор отдельной реальности». Вы говорили, что в своем слайде надо жить, а не смотреть на него как сторонний зритель. Значит, нельзя свой слайд представлять от третьего лица? То есть нельзя наблюдать за своими действиями со стороны? Видеть, как я собираю чемоданы. Но это очень сложно. У меня совсем так не получается. У меня даже в воспоминаниях все от третьего лица. Всегда все со стороны вижу, в том числе и себя. Я боюсь, что мое кино не даст результатов. В технике слайдов нет жестких ограничений. Вы можете ею пользоваться по-хозяйски, как вам удобно. Не я изобрел технику слайдов, и не я установил какие-то правила. Лично для вас будут работать те правила, которые вы сами себе установите. Просто крутите свое кино, как хотите, как считаете нужным. В августе 2011 года я себе загадала четкий план. В сентябре обязательно хорошо отпраздновать 25-летие любимого. В ноябре отметить мой юбилей еще с большим размахом. После Нового года отправиться кататься на лыжах, а в апреле 2012 сыграть свадьбу. Скажу честно, что дела на то время были хуже, чем плохие. Но я была непоколебимо спокойна насчет всех моих планов. И они, как по взмаху волшебной палочки, все осуществились. Но кроме исполнения моего плана, мой мир постоянно заботился обо мне. За это время я переехала в новый офис, отделившись от своих горе-партнеров, наняла себе помощницу, купила дорогую и радующую глаз мебель, а в мае всего-то лишь объездила с любимым пол Европы. И даже не за деньги, подаренные на свадьбу, а на наши доходы, заработанные буквально за 2 недели, что ранее казалось нереальным. Следует заметить, что при формировании намерения я всегда использую слово «должна». Оно мне помогает больше всего почему-то. Например, я должна увидеть Европу. Я должна хорошо одеваться и всегда быть обаятельной. Я должна нравиться людям. Я должна попасть на концерт Мадонны. Я должна выиграть это дело и так далее. У каждого могут быть свои методы и свои слова. Главный принцип – крутить свое кино так, как вам нравится. Главное – крутить, намеренно, непоколебимо. Как сказано в письме, я была непоколебимо спокойна насчет всех моих планов.